Минслова. Большеголовая, грузно-нелепая, точно пространством космическим, торичеливую своею пустотою огромных масштабов от всех отделенная, в черном своем балахоне она на мгновение передо мною разрослась, и, казалось, ком толстого тела ее пухнет, давит, наваливается и выхватывает в никуда. А годами ком толстого тела ее между нами катился почти незаметно. До 1908 года. А в 1908 встречи с ней отдалась поздней. Точно встречи планеты с кометным хвостом, отравляющим воздух цианом. В момент же разрыва с ней в мае 1910 года мы проходили под этим хвостом, шли сельбуржец Морозов, и тот ждал внезапного воспламенения атмосферы. Начало сближения с Минсловой Белый относит к декабрю 1908 года. Минслова Анна Рудольфовна, около 1860-1910, знак вопроса, деятельница теософского движения. Переводчица. Имеется в виду появление периодической кометы Галлея, наблюдалось с конца 1909 до конца 1910 года, вызвавшее волнение, высказывались предположения о возможной ее угрозе существованию Земли. Имеются в виду печатные выступления Морозова по этому вопросу, мое первое свидание с кометой Галлея, Русские ведомости, 1910 год. Каковы будут последствия, если мы попадем 5 мая в хвост кометы Галлея, Биржевые ведомости, 1910 год? Комета Галлея, речь, 1910 год. Что может принести нам встреча с кометой? Публичная лекция, Москва, 1910 год. Комета Галлея прошла, все осталось по-прежнему. В черных пространствах исчезла она, ее яд был безвреден, исчезла и Минслова. Я помню, бывало, дверь настежь и вваливалась, бултыхаясь в черном мешке. Балахоны, носимые ею, казались мешками. Просовывалось между нами тяжелое головище, и дыбились желтые космы над нею. И как ни старалась причесываться, торчали, как змеи, клоки над огромнейшим лбиной безбровым, и щурились маленькие, подслеповатые, жидко-голубые глазенки, а разорви их, как два колеса, не глаза, и темнели, казалось, что дна у них нет. Вот, бывало, глаза разорвет и застынет, напоминая до ужаса каменные изваяния степных скифских баб среди сожженных степей. И, казалось, каменной бабой среди нас эти бабы ей-ей жутковаты. Кто ее в эти годы не знал? В Петербурге, в Москве? Фурьерист? Богохульник скептический, В.И. Танеев, порою не мог без нее обходиться. Она помогала ему расставлять его книги по полкам, к которым он не подпускал никого. Минслова своя подпускалась. Она же была дочерью его друга и умела вольно шутить. Помню себя у Танеева семилетним младенцем. Я разгосяся. Рассказывают они его с Минсловым об индейцах, а из-за Минслова на меня глядит юная, грузная, желтоволосая его дочь. Круг Танеева, Минслова, круг вольнодумцев 80-х годов. Вероятно, к традициям детства следует отнести ее постоянные встречи с Тимирязевым. Человек французской культуры, вероятно, клевал и он на ее вольтерианские шуточки. Она постоянно общалась с доцентом Строгановым, учеником Тимирязева. В этом обществе ее брали как литературную остроумницу, настоянную на французах. И теософские странности ей охотно прощались, как муха чудачества. Людям так скучно в полной действительности, что они чудят, бывало, плакал Танеев. Что теософка не важна, а важна своя. Но своей она была и у Бальмонта, Собашниковых, Она как никто понимала поэзию модернистов, а то, что она возится со стариками, — чудачество, стиль, в кругу Бальмонтов своя. Помню посещение Брюсова в начале 1902 года. При разговоре моем с Мережковским присутствовала какая-то толстая дама с желтыми космами и в платье, напоминающем черный мешок. Барахтаясь в нем, она щурила голубые подслеповатые глазки, казавшиеся щелками, уморительно к ним приставив лорнетку и силясь подслушать беседу. — Кто? — Анна Рудольфовна Минслова, дочь адвоката. А через два дня захожу к Гончаровой, и там мне дословно выкладывает, что я говорил Мережковскому, и что Мережковский ответил. Откуда узнали? От Минсловой. Опять Минслова. Чем она занимается? Она оккультистка. Я ее обходил. Попав в Петербург читать лекцию в первых числах 9-го года, я был с лекции прямо-таки похищен Вячеславом Ивановым. Ты у меня ночуешь, с тобой будет иметь беседу одно близкое мне лицо. Приехали. Поднялись на 5-й этаж, звонимся, дверь распахнулась, и точно в сознании моем брешь. Из тяжелого коридора на меня покатился ком тела в мешке. Как, Минслова, и здесь, я же только что ее видел, в Москве. Остановилась, слегка разведя руки, помахивая платочком, блистая лорнеточкой, она-то и была тем Иванову близким лицом, меня требовавшим для интимной беседы. Я и не подозревал степени близости к ней Иванова. Минслова каждодневно бывала в это время в квартире Вячеслава Иванова. О глубокой духовной связи Ивановой с нею, получившей характер своеобразного ученичества, свидетельствуют его дневниковые записи. «Ты удивлен мне, Иванов?» А Минслова засмеялась под слеповатыми глазками, принимаясь шутливо и быстро вылепетывать что-то. И покатилась передо мной в кабинет Вячеслава Иванова, приставляя лорнеточку, и спотыкаясь о пыльный ковер. Иванов взял под руку, откинул коричневую портьеру, толкнув под нее, внесли крепкий чай. Минслова села в черного дерева итальянское кресло, откинула голову и уронила на толстый живот свою короткую толстую ручку с лорнеткой. Глазеночки, вдруг разорвавшись, как два колеса, завращались перед гравюрою Пиранези, висевшей на красно-оранжевом фоне стены. И я услышал ее совсем другой голос. Не лепит, а буханье, как из бочки пустой. Можно прямо сказать, она чревом вещала, не горло. О том, что образы пепла, который тогда появился в печати, действительно отражают те ужасы, в которых живем, но ужасы эти-де посылаемы все тем же врагом, и два колеса, не глаза, перелетев с Пиранези, вращались передо мной. Книга «Белого пепел. Стихи. Санкт-Петербург. Шиповник. 1909 год» вышла в свет в начале декабря 1908 года. Я вздрогнул. Она попала в точку моей тогдашней болезни. Каким врагом? Тем, которого вы знаете. А есть такой? Вам ли спрашивать? Напомню читателю. Мои химеры, таимые ото всех, таки она унюхала. Об этом нельзя говорить уже вслух, и надо шептаться. Она замолчала. И два колеса, не глаза, перелетели опять на гравюру. Мне стало жутко. Еще напомню. Я только что пережил дни ужасных растерзов, после которых профессор Усов стал мне грозить «проживешь ты недолго». Напомню. Через 3 недели случился меня добивший скандал в кружке, после которого я переехал в Бобровку. В течение месяца между 2 валами больших неприятностей в мое деформированное сознание она сумела вложить свою личинку бреда. В 1909 году, однако, Белый воспринимал сближение с Минсловой как значительное событие своей внутренней жизни. Смотри его запись о пребывании в Петербурге в середине января 1909 года. Интимная встреча с Вячеславом Ивановым. Перманентная 3-дневная беседа между мною и Ивановым Минсловой. Начало нашей тройки. С этим сознанием еду в Москву. Тройственный союз, тройка Минсловой, Ивановой и Белого, Особенно активно поддерживался Минсловой, так она писала Белому. «Я говорю с тобой, и при этом радость полноты, потому что слышит это другой, близкий, Вячеслав, весь с вами всецело». 17 июня 1909 года. «Вячеслав всей душой любит вас, он чувствует ясно существование треугольника верхнего, вы для него огромная радость». 8 декабря 1909 года. Здесь должен сказать, раз признался я Эллису о меня посещающих мыслях, напоминающих манию преследования, он передал Христофоровой, Таминсловой. С последней встречался я только что в Теософском кружке, где ее не любили, боялись, но чтили. Я не понимал, почему она приставляла лорнетку и там еще щурила на меня свои глазки, их вдруг разрывая в глазище, и ошарашивала взглядами без единого слова. В Теософский кружок я забрался сорвать маску Сертеля. Она уже знала о крайнем моем раздвоении и, так сказать, издали прицеливалась ко мне. Что-то было в серых ее глазах от Блаватской. После встречи у Вячеслава Иванова, едва вернувшись в Москву, где и она появилась, я стал объектом почти ежедневных экспериментов ее по умению ослаблять мою волю. На болевых точках души моей ей убрались прямо-таки виртуозно аккорды «Вы избранный!» И она трясла мою руку, и живот колыхался ее, и колеса разорванных глаз начинали вращаться, она вылепетывала «Руки, руки мои, вы почувствуете, вы слышите, что, как струится от рук». Таким напутствием перед моим скандалом в кружке она развинтила сознание. И после скандала меня провожала в деревню, прощаясь, сказала, что едет она за границу, по возвращении где будет у нас разговор, от которого зависит вся моя будущность. В первоначальном варианте текста далее следовало. Словом, зажил я в атмосфере ее, и она посвящала меня в свои бредни. Вот в кратких словах их сюжет. Мы где стоим у преддверия небывалого переворота сознания, уже появляются личности, регулирующие нравственное возрождение, но черные оккультисты не дремлют. Ею был апробирован и мой бред о масонах, и я должен девооружиться ее сокровенными знаниями, мне было сказано, и так далее. Сравни признание в письмах Минсловой к Белому. Ныне свершается великий бой, решительный бой в сфере иной, в том мире, который особенно близок вам, Андрей Белый, в мире звездном, в астральном свете. Да, Рубикон перед вами. Но уже брошен жребий, вы уже переходите Рубикон, вы уже за гранью мира. 17 июня 1909 года. Еще я не знаю, как это сбудется, но я знаю, что с вами Бог и с вами свет будет. Появление Минсловой, просунутой в центр болезни сознания, таимой от всех, в миг, когда интерес к полемике, к философии угасал, имел последствия. Я вперялся в картину растления и провокации, мне представшую картиной России. Я только что написал «Исчезни в пространство, исчезни, Россия, Россия моя». И не я один испытывал ужас. Газетный практик Веленский, с которым встречался в Киеве, был напуган не менее моего. Блок в то время набрасывал Куликова поле, полное жутких предчувствий, доспех тяжел, как перед боем. Лепеты Минсловой в борьбе ее с черными оккультистами нашли тки слушателя. Ее дар волновать и подманивать к себе признавали позднее Иванов и Метнер. Она использовала и тему самопознания во мне заживавшую. Самопознание есть доспех, ею готовимый для меня. Ею был использован ряд скандалов, как раз надо мной разражавшихся как удары, то удары, где без промаха, наносимые мне масонами. В их руках, где вся пресса. В рисовке бредов она была ослепительна. И кроме того, она нажимала ловко педали лести, подставив мне миссию. Использовано было все, что нужно, и нежная роль сиделки, и мгновенное излечение флюса рукой, от которой струилась здесь сила, и угад ото всех скрываемых настроений, и разрисовка мифов, талантливо напеваемых в ухо. Моя депрессия угашала сознание. Догадываясь о ее душевной болезни, я все же не мог не внимать ей. Склоняясь большой головой, лепетала какие-то древние саги. Это был ее пересказ обыкновенной газетной хроники, но она лепетала порой и о том, как думают скалы на острове Рюгени, и как растет цветик, и как шепчет струечка. «Все, все, все расскажу, все, все, все». Слова ее лились в ухо, лепещей струйкой, о всем, всем, всем, всем. Настоящий пергюнт, окрыляемый душевной болезнью. Она была настолько хитра, что не сразу вводила в сознание гротески свои, наблюдая зорко, как слушают. При первом же движении подозрения она с вольтеровским юмором зашучивала себя самое, но лишь для того, чтобы снова красться с бредом, но оформляемым по-другому. В тот период она таки отколдовала меня от тоски, а в деревне переход к работе над ритмом и над романом восстановил мои силы. Я чувствовал к Минсловой рот благодарности, и таки она интриговала меня. Не стану описывать печального продолжения наших с ней отношений. Скажу, тайно являясь ко мне раскрывать свои мифы, ходила и к ряду других, как впоследствии оказалось знакомых, и, нащупавши точку доверия, старался каждому сделаться необходимой, по-своему. После уже, сведя каждого с каждым, поставила каждого она перед фактом, она опирается на ряд людей, доверяющих ее мифу о братстве, при общениях к которому дает силу каждому обновить свою жизнь. Пока она говорила туманно под формой сказок, ее слушали так же, как слушают песенные легенды. Когда же был поднят вопрос о том, кто уполномочил ее создавать свою группу, она стала косноязычна, ссылаясь на то, что ее руководители скоро появятся среди нас, они идеи объяснят, и ее же задача нас подготовить к этой встрече, она требует лишь доверия к себе как к личности. С недоумением некоторые из очарованных ею ждали. Но раздавался и ропот на то, что она ввела в свои сказки не сказки, а тенденцию связи через себя, нас, с какими-то закулисными иксами. Чаще из лепета ее песен выглядывал бред. Выяснялась картина душевной болезни, никто ей не верил уже текстуально, но интриговала разгадка, бред ли в ней до конца заявление, что она состоит ученицей каких-то таинственных магов, или попалась она в чьи-то цепкие лапы. Наконец, я и Метнер решили прервать с ней сношение. Такое решение пережила она, как удар. Белый вспоминает о мае 1910 года. Ряд фактов с Минсловой, исчерпывающих мое терпение. Между тем Минслова требует, чтобы я в мае ехал в Италию, в Ассизи, куда должен приехать Иванов. Там, в Ассизиде, должна произойти наша встреча с Розенкрейцерами и посвящение. Но я, измученный уже, год длящимися без разрешения, мифом, принимающим все более зловещий фантастический характер, после совета с Метром решаю отказаться от чести ехать в Италию. Петровский везет это решение Минсловой в Петербург. Месяцев через семь уже, приехав летом в Москву, я насильственно был опять с нею столкнут. Сказали, она дебольная, беспомощная, умоляет меня к ней прийти. С ней пришлось провозиться неделю. Передо мною рыдала в полнейшем растерзе она. Я выслушивал просто уже абракадабру какую-то, где она, не сумевши свершить светлые миссии, данные ей руководителями, устраняется именно век от общения со всеми знакомыми, с чем где согласна она. Я слушал неверие ей, пергюнтизм или увертка, позвать психиатра, но бреды ее развивались лишь нескольким лицам, и, во-вторых, брала клятву она, чтобы об мифах ее мы молчали. А для Танеевых и Тимирязевых и так далее она оставалась все той уже с вида здоровой, нормальной. и даже веселый. Мне казалось, ее миф, что исчезнет она, ложь или предлог отделаться от векселей ею данных, море зажечь, уедет куда-нибудь, потом появится у Танеева, где не нужно ей будет рассказывать мифы. Эртель, когда уличили его в шарлатанстве, ведь так поступил, объявился в Демьянове, и картаво поддакивал материалисту Танееву, бросив места, где втирал он очки. Но Минслова была крупнее его. Она, по-моему, была искренна в бредах. Впоследствии доказали. В то время, когда мы считали ее шарлатанкою, может быть, она, скрывшись от всех, скажем, бросилась в море в Норвегии, которую так любила она, ее след затерялся на севере, по направлению к Скандинавии. Ведь нельзя допустить, что ее так-таки насильно куда-то убрали. Живой человек, не платок, из кармана его не утащишь. Ее знали сотни людей, из которых десятки считали своей. Она так-таки совершенно исчезла. О судьбе Минсловой после ее исчезновения осенью 1910 года нет никаких достоверных сведений. Первое время этому не удивился никто, ведь все время переезжала она. Оказываясь, то в Москве, то в Крыму, то в Норвегии, то в Петербурге. В каждом городе имела друзей, ей дававших приют. Но прошел год, другой, спохватились, где Минслова, нет нигде. Наводили справки в Москве, в Ленинграде, в Крыму, в Норвегии, там тоже недоумевали. Прошло 9 лет. Никто ее больше не видел. Ходили слухи в каком-то монастыре иезуитском, но этот слух был лишь досужей догадкою. 23 года прошло, и за 23 года никто из знававших когда-то ее не сумел объяснить, куда делась она. Время же исчезновения ее для всех знавших одно — август 1910 года. Моя догадка, что она бросилась в море, основывается на ее лепете о какой-то ее особенной связи с пучиной Атлантического океана. В последнем свидании с нею я обратил внимание на то, как прислушивалась она к каплям дождя, бившим в стекла, к порывам свиставшего ветра, прислушивалась и с испугом шептала: «Пучина зовет». «Кто?» — ее переспрашивал я. «Атлантический океан, я с ним связана». Встреча с Минсловой — недоуменнейшее воспоминание, в результате которого у меня отложилось недоверие и ненависть ко всему тому, что заводит речь о таинственных братствах, хранящих в подспудных шкафах свою магию и эликсиры, от них бегу прочь.